Зайцы и белки пустились в пляс вокруг ребят. Задорнее всех скакал косой глаз. Он прыгал и точно флагом размахивал какой-то тряпкой с тесемками. «Что это у тебя?» «Моя снять скальп у серомордой!» Зайчонок высоко и гордо поднял старушкин чепец. Глава 8. Бюро путешествий в Тихом Омуте. Как не хотелось Варьке с Никитой остаться на чудесном лесном карнавале, нужно было спешить за подарками. Ребята попросили новых друзей проводить их до дома Деда Мороза, но вождь покачал головой. «Наша не знать дорога. Что же нам делать? Лучше всего обратиться в бюро путешествий. Это недалеко, в Тихом Омуте. Прямо по этой тропинке вы скоро доберетесь. Там вам наверняка помогут». Дети поблагодарили Серопузов и Скаканчий и, взявшись за руки, отправились дальше. Вскоре они вышли к лесному озерцу. Снег припорошил шуршащие, похожие на пожелтевшую бумагу листья осоки и камыша, и бугристой шубой укрывал замерзшее болотце. Кое-где снежный покров прорезали сиротливые головки рогоза. На одной из них висел кусок бересты с нашкорябанными на нем каракулями. «Тихий омут!» Ребята огляделись, но поблизости не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего бюро путешествий. Зато Никита заметил тропку, ведущую прямо в заснеженные заросли камышей. «Смотри, там кто-то живет!» Посреди болотца возвышалась большущая кочка с вывороченной из земли исполинской березой. Узловатые корни упавшего дерева были укрыты снегом, и под ними образовалась пещера. Проваливаясь чуть ли не по колено в снег, ребята подошли к причудливой коряге и, заглянув под нее, обнаружили дверцу. Возле нее висел медный колокольчик, а под ним загадочная надпись. «Если ищешь приключений на свою голову, дерни за веревочку!» Пока Никита думал, что бы это значило, Варька, которая не любила тратить время на пустые размышления, дернула за веревочку. Веревка натянулась, коряга накренилась, и на ребят обрушилась целая лавина снега. Не успели Варька и Никита опомниться, как их засыпало с головой. Дверца приоткрылась, и из-за нее донесся смешок. «Не люблю глупые шуточки». «А я-то тут при чем? Хочешь — дергай, не хочешь — не дергай. Все к вашим услугам. Хочешь — проходи, не хочешь — топай дальше. Квак-квак-квак, как вам будет угодно». Ребята протиснулись через узенькую дверцу и оказались в бюро путешествий, где царил настоящий рабочий порядок, как две капли воды, похожий на полный кавардак. За столом, заваленным разными картами, трефовыми, пиковыми, бубновыми, червовыми и даже одной географической, восседала призабавнейшая лягушенция в бермудах и яркой рубахе, сплошь разрисованной картинками с видами разных стран. На животе у лягушки висел фотоаппарат, а на лапке вместо часов красовался большущий компас. «Итак, вы хотите постранствовать? К вашему сведению, я сама много полетала по свету. Меня так и называют лягушка-путешественница. Однажды я совершила перелет, после которого стала настоящей знаменитостью. Ква! Неужели ты та самая лягушка? А как же! Вы, Квак, и все решили зимой податься на юг? Нет, на север. Тогда у меня есть Квак раз то, что нужно. Отличное путешествие по Северному Ядовитому океану. Кругом яд, леденящие душу опасности, холодная рука ужаса, кровь стынет в жилах. Терпеть не могу всех этих ужасов. Одних ночью только всякие кошмары снятся. Вот как? Ну, если вы хотите поразвлечься, лучше всего отправиться на зимний курорт. Я покажу вам, где раки зимуют. Не надо. Тогда поезжайте в тьму Тараканью. Правда, там тараканов тьма, зато в городе Лис-Вегасе проходят тараканьи бега, и можно играючи потерять кучу денег. Во-первых, у нас денег нет, во-вторых, мы хотим получить подарки. Лягушка задумчиво склонилась над картой. Она долго водила перепончатой лапкой по странам и континентам, бормоча что-то себе под нос, пока, наконец, не отыскала то, что нужно. Вот, к вопросу о подарках. Это квак раз то, что надо. Остров Сахарин. А там живет Дед Мороз? Чего не знаю, того не знаю. Но кто-то там точно живет. Надо же кому-то есть весь этот сахар и карамель. Иначе там все зарастет карамелями. Чем? Карамелями. Это конфеты такие, вроде леденцов на палочках. Вот бы хоть одним глазком взглянуть на этот остров. А пустыня Сахара тоже на Сахарине? Нам папа рассказывал, что там всегда жарко. Насколько я знаю, на Сахарине сейчас зима. Не верите, можете сами убедиться. Ну мы бы с удовольствием, но мы же не знаем, как туда попасть. Вестимо как, аэробусом. А может быть, аэробусом? Это такой большой самолет. Если ничего не понимаешь в летательных аппаратах, то лучше помолчи, Ква. Летать надо аэробусом. Это старый испытанный способ. Два гуся берут в клювы палку, вы хватаетесь за нее зубами и летите, куда пожелаете. Я так летать не хочу. Может, есть какой-нибудь другой способ? Другой способ – это летающая тарелка. У тебя есть летающая тарелка? И не одна. А разве они летают? И еще квак! Вот, посмотрите! Ха, разбилась. Пожалуй, над этим летательным аппаратом еще надо потрудиться. Посадка не отработана. Впрочем, вам же главное лететь, а не приземляться. Нет, этот транспорт никуда не годится. Кваки и привереды. То им не так, это не квак. Я изо всех сил стараюсь им угодить, а они квачевряжутся. Ну и отправляйтесь, квак вам будет угодно. С кватертью дорожка. Не дав Варьке с Никитой и слова вымолвить, она вытолкала их за порог и шумом захлопнула дверь. Глава 9. Остров Сахарин. Оказавшись на улице, Варька набросилась на брата. Это из-за тебя лягушка-путешественница выставила нас за порог. Тоже мне умник. Сидел бы и помалкивал. Да чья бы корова мычала, а твоя бы... Что? Никита, не договорив, так и застыл с раскрытым ртом. От порога в неизведанную даль тянулась дорога. Конечно, появление дороги вряд ли можно назвать большим чудом. В детском мире случаются чудеса и поинтереснее. Будь дорога мощеной или асфальтированной, Никита ни чуточки бы не удивился. Но увидев дорогу, сотканную из полотна в крупную красно-белую клетку, любой застынет в изумлении. Варька тоже, забыв про ссору, во все глаза глядела на волшебную дорогу. Ну и ну! Прямо как скатерка у нас дома на кухонном столе. А по-моему, это скатертью дорога. Не ожидая подвоха, ребята ступили на полотняную дорожку и тотчас пожалели об этом. Скатертью дорога прямо взбесилась. Она заходила ходуном, будто ее изо всей силы встряхивали невидимые великаны. Оно то круто опускалось вниз, то резко взмывало вверх, то опять падало вниз. Не в силах остановиться, ребята с бешеной скоростью неслись все дальше от тихого омута. Гонка походила на аттракцион «Американские горки». Только там дети сидели в вагончиках, крепко-накрепко пристегнутые, и с ними был папа. А тут они судорожно вцепились друг в дружку, надеясь удержаться на скачущем полотне дороги. Варька, не переставая, визжала. Никита изо всех сил крепился и по-мужски молчал, хотя ему это удавалось с трудом. Наконец, сумасшедшая дорога в очередной раз подбросила ребят вверх, неожиданно плавно опустила на небольшой, круглый, как тарелка, остров и оборвалась. Воздух здесь был пропитан густым ароматом ванилина, корицы и свежеиспеченного бисквита, как в кондитерской. Никита потянул носом. «Это сахарин!» «Пожалуй, что так. Только он совсем не похож на пустыню». На острове стояла настоящая зима. Повсюду намело высокие сугробы. Красавицы-елки кокетливо кутались в кружевные снежные шали. Чуть поодаль виднелся заснеженный лес, на опушке которого возвышался нарядный терем. «Тут кто-то живет! Надо пойти и познакомиться». И Варька направилась к дому. Ломкая корочка на снегу похрустывала под ногами. Хруст, хруст. Позади девочки оставались большие глубокие следы. Никита задумчиво следовал за сестрой. Зима на острове Сахарин казалась ему какой-то странной, ненастоящей. Хотя мальчуган не мог понять, почему. Он зачерпнул пригоршню снега и увидел, что это взбитые сливки с сахаром. «Никакой это не остров, а торт! Огромный-преогромный тортище!» Чтобы подтвердить великое открытие, ребята бросились исследовать окрестности. Под слоем снега безе они обнаружили корж из теста. Елочки были сделаны из цукатов и щедро украшены сливочным кремом. «Вот бы у нас дома была такая зима! Пойдем посмотрим, из чего построен теремок!» Ребята в припрыжку направились к терему. Вблизи он представлял собой невероятное зрелище. Казалось, его создала дюжина безумных архитекторов, каждый из которых понятия не имел, чем занимались другие. Снизу теремок походил на просторную и добротную избу, сложенную из пряников на любой вкус – медовых и мятных, ванильных и имбирных. На крыше громоздились башенки, хибары, избенки, халупы и сараюшки мал-мала-меньше. Все они были сооружены из разных сластей и не походили друг на друга. Вокруг терема намело сугробы из сахарной пудры. Под карнизом вместо сосулек висели леденцы, а на крышах надстроек пухлыми шапками лежала сахарная вата. Некоторое время ребята, потеряв дар речи, разглядывали этот шедевр кондитерского зодчества. Было очень заманчиво попробовать необычный терем на вкус. Только Варька собралась отщипнуть кусочек медового пряника, как дети услышали перешептывание. Спорим, они не осмелятся! Ставлю кусок сахара на то, что осмелятся. Два куска сахара на то, что Марья Михайловна с них шкуру спустит. Ничего подобного! Их двое, поэтому она спустит с них две шкуры! У Варьки пропал аппетит. Никита толкнул сестру в бок. Отойди, обжора! Помню, что случилось в сказке с детьми, которые без спроса ели пряники с пряничной избушки. Сначала надо познакомиться с хозяевами. Не успела Варька огрызнуться, как Никита храбро поднялся на припорошенное сахарной пудрой крыльцо. Кто-кто в теремочке живет? Тотчас из построек, громоздившихся на крыше, повылезали и повылетали мушки и букашки в разноцветных платочках и запели. Пока они пели, на пороге мармеладной мансарды появилась местная модница Оса. На ней было платье в черно-желтую полоску, перетянутое на осиной талии бархатным пояском. А где муравьишки из пряничного домишки? Трудятся, как всегда! Они у нас такие работящие! Такие мастеровые! Ни минуты не сидят без дела! Никита как раз хотел спросить про паучка, когда вставинка в ореховой скорлупе распахнулась, и сухонький старикашка-паук собственной персоной выглянул из окошка. На нем был строгий серый сюртук, а на груди, на тесемочке, болталась пенсне. «Кто это к нам пожаловал?» «Какие-то жирные увольни». Оса небрежно махнула лапкой и принялась припудривать усики цветочной пыльцой. Мы совсем не жирные, вовсе не увольни. Вы только посмотрите, оно возражает. Где это видано? Где это слыхано? Оно пререкается. Как невежливо. Простушки-мушки, которым очень хотелось походить на красавицу-осу, точь-в-точь, как она, всплеснули тонюсенькими лапками. «Невежливо так встречать гостей», — хотела сказать Варька, но, решив, что с жителями Сахарина лучше не ссориться, терпеливо объяснила. «Никакое я, не оно! Я девочка, а он мальчишка». И что она там бормочет? Говорит, что она дурочка, а он мартышка. Оса ни на минуту не прекращала прихорашиваться. Теперь она старательно красила губы малиновой помадкой. Тоже мне открыть, это я и без очков вижу. И хотя в очках я вижу вдвое лучше. А что ты видишь в очках? Я вижу я двух дурочек и двух мартышек. Но это ничего, что их целая толпа. Марья Михайловна не таких учила уму-разуму. Да объясните же все толком. Кто такая Марья Михайловна? Что тут началось? Мушки покатились со смеху. Оса жужжала, ухватившись за бока. Паук так хохотал, что вывалился из окна и непременно свалился бы с крыши, если бы вовремя не ухватился за спасительную паутинку. Невежды! Они даже не знают Марь Михайловну! Ой, и эти бестолочи еще требуют, чтобы им объяснили толком. Да вы только посмотрите на их глупые лица. Они же полные тупицы. Это неправда. Сами вы тупицы. Неужто? Сейчас я вам докажу, что это не так. Оса проверила остроту своего жала. Дело принимало нешуточный оборот, и ребята не знали, радоваться им или печалиться, что они попали на сладкий остров Сахарин. К счастью, осу отвлек ропот, поднявшийся среди мушек. Возвращайся! Малихан идет! Будут показывать. Это было последней каплей. Больше всего на свете Варька и Никита захотели поскорее унести ноги с этого противного острова. Но было слишком поздно. За спиной раздалось чье-то хриплое дыхание. Дети в ужасе обернулись и увидели большую бурую медведицу с охапкой хвороста в лапах.